Глава 13. День 17. Сиреневый розан. Надоело. Надоело полулёжа ехать в санях, кутаться от холода, есть однообразное варево, даже к постоянным встречам с белыми, монстрами и ищущими привыкла. С этой мыслью я уснула вчера вечером. Безразличие накатило. Осталось единственное желание — увидеть, наконец, свой дом. Риирцы поспешали и разбудили меня ранним утром, когда рассвет едва-едва забрезжил, дав поспать часов 5 от силы. Хейга буквально всучил похлебку, надо отдать должное проваренную. Тьюга проводил в ближайшие кусты и тоже, надо отдать ему должное, попытался поднять мне настроение на обратном пути. Мы быстро выдвинулись. Сегодня из-за довольно плотного тумана окружающее пространство просматривалось шагов на 100. Казалось, на ощупь пробираемся. Поэтому я сразу провалилась в сон, пригревшись в мешке под боком у Хейка, в который раз отринув приличие до лучших дней. Просто когда не в состоянии разлепить глаза и снежные умывания не помогают, не до правил и условностей, как-нибудь потом. Сквозь дрему я почувствовала прикосновение Хейка, опять касавшегося моего лица, настойчиво тянувшегося при каждой возможности погладить нескрытую одеждой кожу. Затем его ловкие проворные пальцы забрались ко мне под капюшон и начали массировать затылок, почесали за ушами, будто кошку, добрались до шеи. Щекотно. Теплое дыхание склонившегося ко мне мужчины согрело щеку. Потом он коснулся ее губами. Легкими поцелуями покрывал виски и веки. «Тепло ли тебе, Оли?» Разнежившись в уютном коконе, под мерный ход саней я наслаждалась неожиданной лаской, поэтому ответила откровенно. «Очень. Так тепло и хорошо мне давно не было. Если бы ты знала, как приятно это слышать!» Тихо, довольно прошелестел неповторимый голос Риирца, будораживший мою женскую суть. И вновь его теплые губы легко, мягко, нежно, как крылья бабочки, касались моих век, скул, почти невесомо скользили от одного уголка рта к другому. Горячий влажный язык лизнул нижнюю губу, словно пробуя меня на вкус. Последовал томительный тяжелый вздох, будто мужчина испытывал свою выдержку, а затем снова едва осязаемо поцеловал. Казалось, у него просто нет сил отказаться от этих воздушных прикосновений. Все равно, что лишить себя удовольствия. «Тепло ли тебе, ягодка?» «Угу». Наслаждаясь живительным теплом и горячими поцелуями, согласилась я. «Ягодка». Ласковое слово отдалось в душе благодарностью, напомнив о счастливых временах. Но... Распахнув глаза, я уставилась на Хейга, низко склонившегося надо мной и разглядывающего с пугающе голодным любопытством. Даже не так. Откровенным желанием. Впору зажмуриться. И пусть праздник души продолжается. Затем дошло, что я почти лежу у него на коленях, а он поддерживает меня под головой одной рукой, а второй ласкает. Да еще целует. И происходит все это отнюдь не во сне, а вокруг полно народа. Стыдоба. Я кашлянула, прочищая горло, устыдившись неприличного положения, в котором оказалась из-за соседа в мешке, и чего скрывать собственного отклика. Отодвинулась, насколько получилось в тесноте, и хрипло, тщательно подбирая слова и тон, спросила. «Лар Хейка, поясните причину, побудившую вас лезть ко мне». И сорвалась на яростное шипение. «С поцелуями!» Губы этого бесстыдника дрогнули в усмешке, а глаза весело сверкнули в сумраке наступающего утра. «Помогаю вам не замерзнуть. Помогите лучше моему кузену не замерзнуть окончательно. У него гроб стеклянный, мешок тоньше. Уверена, вы сможете и тот мешок сделать вместительным, чтобы скрасить одиночество Шарля», — иронично посоветовала я. Послышались смешки наших спутников, а золотистые брови помощника поползли на лоб. Но он еще шире улыбнулся и, как ни в чем не бывало, заявил. «Уверен, вашему кузену, леди Оливия, достаточно компании Кайка. Сами подумайте, разве можно променять теплую, живую, красивую женщину на стеклянный гроб с ледяным мертвецом?» Я невольно улыбнулась, хотя щеки ощутимо полыхнули от смущения. Меня одолевали двоякие чувства. Стыд из-за того, что попала в двусмысленную неприличную ситуацию, но в то же время было приятно и слушать его, и принимать ласки, и сидеть с ним в одном мешке тесно-тесно. Необычное стечение обстоятельств, еще более необычная сущность пришельцев и, главное, собственное неистребимое любопытство покоя не давали. «Я слышала, что представителей вашего народа иногда встречали в городах, в домах свиданий. Стало быть, тепло у наших женщин для вас не в новинку?» Фух, совсем распоясалась. Даже мысленно одернула себя. Мало того, что негоже приличной леди вести с мужчиной подобный разговор, так еще и выставила себя в дурном свете, будто пыталась выяснить моральный облик кавалера, на которого глаз положила. Сама бесстыдница. Все-таки мало меня гувернантки за длинный язык и любопытный нос отчитывали, а вот умница Алекс доставались исключительно похвалы за безупречные манеры. Для полноты ощущений рядом с нами объявился Хал и, с интересом посмотрев, тоже высказался. «Будучи элементалями, мы все равно со временем становимся взрослыми, полувозрелыми особями и накапливаем любой полезный опыт, в том числе взаимодействие разных полов. Что касается людей, то в этом случае для нас было крайне важно выяснить возможность полного и всестороннего...» «Простите, Лары», — остановила я обсуждение неподобающей темы. «Это был неприличный вопрос. По-моему, я покраснела до корней волос. Даже жарко стало». «Никаких извинений, леди Оливия, и неудобств», — спокойно отозвался Хал. «Вам жизненно необходимо узнать о нас как можно больше. Времени достаточно, почему бы не выяснить интересующие вас житейские подробности, а заодно не обогатить наш опыт». «Ваши женщины щедро делятся теплом». По другую сторону саней возник Тьюга, отчего Хейга насторожился, вероятно, ожидая откровений сюрпризов, и не ошибся. «Поэтому мы можем легко забрать себе часть их живительного тепла». «Крадете?» — про себя укорила темных, наверняка не спрашивавших разрешения у людей, а вслух изъяснилась витиевато. «Вы, Лар Тьюга, недавно называли рирцев ледышками, и, по вашим словам, напрашивается вывод, что тепло для вас — ценность, которую приходится, скажем, заимствовать у других?» Хейка притянул меня к себе, прижал, как будто я собиралась из мешка выскочить. «В форме элементаля мы все мерзнем». Его голос прозвучал непривычно, словно ветер с песком по сухим листьям пронесся. «И лишь в физической форме можем немного согреться». Он хотел продолжить и явно подбирал слова, но я удивленно выпалила. «Духи мерзнут? Как это возможно? Мне кажется, в стремлении поживиться теплом вы больше похожи на белых». И попала в перекрестие разноцветных взглядов. Темные молча смотрели на меня, не торопясь опровергать обвинения, пока материализовавшийся дух, беззастенчиво обнимавший меня на людях, не взялся пояснить. «В чем-то да. Тепло для духа тьмы — больше удовольствия, чем необходимость. Но ради него мы не убиваем живых, а питаемся энергетическими потоками самого мира. Более того, переходя в телесную форму, едим обычную человеческую пищу. Мы защитники и никогда не убиваем бездумно или без причины. А холод для элементаля — душевное ощущение, подобно памяти тела. Темнят темные, ох, темнят. Иной раз я ощущаю себя ребенком, которому старшие объясняют серьезные вопросы, принимая во внимание его возраст и развитие». Отметив мои сомнения, Хал с иронией добавил. «Посмотрите на Тьюга, леди Оливия. Сильный элементаль, поэтому и прошел отбор в судьи, но слишком молодой, еще не обрел зрелости, достаточный контроль. Заметьте, он сообщает вам все, о чем бы ни спросили, иногда во вред нам». «Лархал, не понимаю, о чем вы», — пролепетала я. «Тьюга считает вас слабой, нуждающейся в помощи и окружающую обстановку опасной, поэтому удовлетворяет ваше любопытство, отвлекает, иронизирует, даже потакает вашей слабости, не в силах противостоять своей природе защитника». Я благодарно посмотрела на Тьюга и, смущенно улыбнувшись, шепнула. «Спасибо». Довольно прищурив желтые глаза, дамский угодник коротко кивнул. И сразу же Хейка загородил меня от него, подняв меховую полость, укрыв едва не с головой. Я выпросталась и поделилась наблюдениями. «Ну, если вы, Лар Хейка, забираете часть моего тепла, тогда почему мне с вами тепло? Ведь до нашей встречи я тоже замерзала после смерти Алекс». «Видимо, от меня есть какая-то польза», — усмехнулся Хейка, сразу расслабившись и потянулся рукой к моему лицу. «Да, несомненно, еще тепла захотел. Я отстранила его руку, все-таки спутники рядом. Потом мы чуть-чуть повозились, потолкались, словно дети. Он за право сильного обогреться, а я за личную неприкосновенность. Хотя о какой неприкосновенности может идти речь, если сидим в одном мешке?» Плотная серая дымка с утра упорно висела в морозном воздухе, мешая солнышку пробиться к земле, придавая королевству льда и холода мрачности и незыблемости, грозя повергнуть меня в еще большее уныние. Мы добрались до предгорья и подошли к реке. Когда-то широкой и полноводной, стремительной горной реке, особенно коварной при таянии ледников и во время дождей, а сейчас замерзшей, замерзшей, вздыбившейся обледенелыми валунами. Нам предстояло пройти по перекинутому через нее крепкому веревочному мосту, противоположный край которого скрылся в густой белесой мути. 3 года назад здесь угрюмой змеей велась вереница беженцев, тянувших домашний скарб и скотину. Удручающая картина встала перед глазами настолько явственно, что, казалось, я вновь услышала стук сотен ног и скрип колес по каменистой дороге. Детский плач, ругань, жалобное мычание и блеяние животных, мотнув головой, разогнала печальные видения. Тем временем сегодняшний ведущий отряда, Фрей, ступил на край моста, но вдруг замер. Его капюшон слегка наклонился в сторону, будто он прислушивается, а спустя мгновение от него выстрелили серые нити к спутникам. К моему удивлению, Хейка даже не дернулся узнать, что происходит, не спросил. А когда риирцы, не нарушая тревожную тишину, стремительно увлекли санки под мост, выпустил меня из объятий и ловко выскользнул из мешка. Завернул меня плотнее и в легкой, на мой взгляд, одежде, правда окутанной защитным коконом, замер вместе с остальными, напряженно вслушиваясь. Я бы забралась под мост, спряталась, залезла поглубже между валунами и еще чем-нибудь прикрылась для надежности, а темные предпочли наблюдать за подвесным мостом. Пришлось вместе со спутниками, дорезив в глазах, всматриваться в густой туман и ждать появления кого-то, насторожившего их. Надо полагать, очередной белой напасти. Сначала послышался тоскливый скрип деревянного настила и обледеневших веревок, завибрировавших под чьим-то весом. Мое сердце, сперва оборвавшись, заколотилось где-то в горле. Потом раздался жуткий зловещий перезвон. «Ищущие!» Я привычно сжалась, зубами вцепившись в рукавицу в ожидании предстоящей встречи и слезящимися глазами таращилась на мост. Самое страшное — это слышать звук приближающейся смертельной опасности и притаившись ждать. Наконец, в сером плотном тумане завиднелись тени, постепенно обретая четкие контуры бездушных ходячих трупов. Перезвон становился громче. Нестерпимо хотелось закрыть уши и больше никогда, никогда его не слышать. Один, второй, третий, пятый, словно деревянные солдатики, шли окоченевшие мужчины и женщины. Вместо следующего зомбика из тумана выскользнула тварь, затем другая. Следом явились их хозяева. По-королевски ступали, в белоснежных, чуть развивающихся от движения балахонах. Странные голубоватые волосы светились от напряжения, наверное, потому что столько народа удерживали в повиновении. Сани темные затолкнули дальше под мост. Затем мы, задрав головы, смотрели, как из-под ног мертвяков и белых между досками сыплется потревоженный снег. Хейка стоял рядом, положив руку мне на плечо, безмолвно удерживая на месте и предупреждая о молчании. Хотя я и сама была не в состоянии ни пошевелить пальцем, ни издать звука, глядя на шагающий и звенящий ужас. Леденящая кровь процессия почти прошла, когда один из белых неожиданно остановился, глядя себе под ноги прямо в просвет между досками на нас. Я видела его глаза, напоминающие ледяные кристаллы, чувствовала чуждую, ненавистную каждому жителю Эйра магию. Но не пошевелилась даже, дышать перестала, чтобы не выдать себя теплом дыхания. Не помогло. Мертвящий однообразный перезвон разорвал резкий, высокий, ударивший по ушам звук. Это белый подал голос. Впервые на моей памяти один из них заговорил. Ведь до сих пор они действовали исключительно молча. Вопль послужил сигналом риирцам. Они стремительно выкатили сани на лед, видимо, посчитав открытое пространство более приемлемым для отпора, а я, не выдержав, тоненько заныла. «Не бойся, Оля, я с тобой!» Мое плечо сжал Хейга и, поймав взгляд, смотрел на меня, словно делился несокрушимой уверенностью в своих силах. «Тебе не холодно?» — просипела я. «Глупее не придумаешь, но подсознание иногда подкидывает сюрпризы». «С тобой тепло, ягодка», — услышала я сквозь звон, издаваемый идущими. Дальше начался настоящий ад. Риирцы разлетелись полукругом, взметнув руки в плащах, подобно крыльям, и натянув между собой черную нить. Мы с Хейко замерли, глядя на них. Монстры опередили ковыляющих мертвецов, но нападать не спешили, видимо, хозяева сдерживали. 2 десятка зомби приближались к нам. И тут темные поразили меня до глубины души. неторопливо окружив идущих и снежных тварей, сомкнули черную нить, и в следующий миг вместо нее заполыхало черное пламя. Они направили это страшное оружие перед собой, сжимая, поглощая бывших людей и монстров, попавших в темную сеть, обращая в пепел, оседающий серой дымкой на снег. Я обернулась на шум, отвлекшись от ошеломляющего зрелища, изумленно уставилась на крутившегося черным вихрем Хейка, рубившего, крушившего остальных монстров и белых. Высокая поджарая фигура в черном, облегающем непривычного вида костюме, рыжеватые волосы, он походил на смертельно опасный клинок, двигаясь с такой скоростью, что магические мечи в его руках казались размытыми. В какой-то момент, забыв о страхе, я восхищенно наблюдала за мужчиной, бившимся будто бог. Темный герой, бесстрашный и беспощадный, защищавший меня, не подпускавший врагов ни на шаг. В груди дрогнуло, разлилось горячим потоком, как скованная льдом река по весне, щедро наполняя силой мое тело и, главное, душу. Даже когда темные расправились с белыми, как обычно, оставшись среди пепла и сморщенных серых трупов, я глаз не могла оторвать от Хейка, с трепетным восторгом признав свои чувства к этому великолепному мужчине, смотрела на него не в силах оторваться, одновременно вспомнила о том, что нечто неведомое и заранее пугающее должно будет произойти, когда мы доберемся до дворца, когда завершится путешествие в его горячих руках. Хейга подошел ко мне после краткого разговора с соплеменниками. «У тебя все в порядке, моя ягодка?» «Лучше, милая», — посоветовал появившийся из-за спины обеспокоенного Хейга Хал. «Так нежнее звучит». «Нет», — Тиана сказала, — «милое обычное обращение. Лучше добавлять родная или, в подобных случаях, маленькая. Некоторые считают, что мужчины предпочитают хрупких женщин», — выразил мнение чересчур любезный на взгляд риерских судей Тьюка. «Мне больше нравятся крупные», — мечтательно возразил Свер. «И чем полнее, тем вкуснее. А Лилия требует от Сайла всегда говорить только любимое», — неуверенно заметил Кайга, осторожно, словно младенца, взяв мешок с саркофагом. Затем заглянул внутрь, проверить, все ли в порядке с ценным грузом. «Хватит», — раздраженно прекратил скользкий разговор Хейга. «Я сам решу, как мне называть свою...» Замолк, а потом мрачно закончил. «Спутницу». Тяжело вздохнув после признания самой себе, что безнадежно влюбилась в пришельца, я едва не пустила слезу. «Я вас очень прошу, Лары, даже заклинаю», а дальше неподобающе сорвалась на виск. «Хватит отвлекать меня подобным способом, якобы от истерики, и чего еще вы там себе выдумали, не то я непременно ее устрою». Капюшоны переглянулись. Хейга поморщился и полез ко мне в мешок. «Люди, они такие люди непонятные», — последнее слово осталось за Тьюга. Скоро я снова ехала, привалившись к крепко обнимавшему меня Хейга и тайком наслаждаясь этими объятиями, теснотой, и не противилась, когда он легонько поглаживал мою щеку. В одном из ущелий мы сделали короткую остановку, затем темные монстры риирцев вновь покатили по снежной глади сани, увлекая нас вглубь бывшей Цветаны. Вдруг во мне все дрогнуло в предчувствии. Я разлепила глаза, высунувшись наружу, осмотрелась и начала выбираться из объятий и мехов наружу, переполошив Хейка. Мы спускались в широкую долину, да более знакомую, уже тянущую тоской в груди, предупреждая о скорой встрече и расставании. На белоснежном покрове особенно четко выделялись невероятно яркие розовые и сиреневые розаны. Красивые, живые, крепкие деревца тянулись к солнцу. Сани, слетев с горы, ворвались в дивную розановую рощицу. Здесь полегли самые сильные маги, самые сильные земляне отдали жизнь за родину, спасая свой народ. Даже лютый мороз не смог погубить живые свидетельства их силы. В ледяном мареве разливался аромат, тонкий, пьянящий, рвущий сердце на части. «До дворца остался день пути», — прохрипела я, с трудом выталкивая слова из перехваченного спазмом горла, и зарылась лицом в куртку на груди Хейка. «Нельзя. Нельзя смотреть на розаны. Я изо всех сил пыталась закрыться от тянущейся ко мне родной магии. Нельзя. Ни в коем случае нельзя откликаться, иначе нас почуют белые. Нельзя провоцировать столкновение, ведь мы почти у цели. Думала, что мне удалось справиться, но в какой-то момент словно в теплую воду нырнула. Вода приветливо обволокла мое тело, ласкала, проникая в каждую клеточку, омывала потоками силы сердца. «Папочка!» — вырвалось у меня. «Закрывайте!» — командовал Хал. «Плотнее!» А я радостно погружалась в отеческое тепло, купалась в нем, восстанавливая почти полностью истощенные в этом путешествии силы, дышала полной грудью, пила, наслаждалась. «Оли, очнись! Оли, родная моя, закройся!» Сквозь толщу вод донесся напряженный голос Хейга. Неохотно открыв глаза, я столкнулась с его все понимающим взглядом, в котором были досада, горечь, нежность. «Оборви сама связь сейчас же!» Я подчинилась приказу, не раздумывая, ведь от этого зависит моя жизнь. Закрылась наглухо от воспоминаний и чувств. Всего, что дорого и любимо, что согрело родительской любовью даже сейчас, по прошествии лет. Следом меня накрыла боль. Сцепив зубы, я приникла к груди Хейга, обвив его шею руками, в надежде хоть немного приглушить, разрывающе, выворачивающе душу наизнанку горя, и прошептала: «Я еще вернусь к тебе, папочка». Смотрела из-за плеча сквозь магическую дымку на огромный, приветственно или прощально шелестевший сиреневыми листочками розан, выросший на месте, где погиб отец, где покоится его тело, и просила: «Только дождись, я приду». «Не печалься, Оля, мы обязательно сюда вернемся, обещаю», — твердо сказал мужчина, стиснувший меня в объятиях. «Стыдно. Недостойно отпрыска королевского рода, принцессы». Но я долго и с надрывом плакала на груди Хейка, по-детски воспользовавшись его заботой и участием.